Глава 23. Лера. Боже мой, что он делает? Его напористость лишает меня рассудка, потому как мне сложно сдерживать себя, когда наши лица находятся так близко друг к другу. Сбивчивое дыхание выдает мое волнение. Взгляд Гордеева впивается в мой, вглубь, вычерпывая до дна. Порываюсь встать, потому как находиться в этом сладком плену невыносимо. Боюсь, что последствия будут необратимыми. «Опять отталкиваешь меня», — проговаривает приглушенно, не прекращая изучать мое тело ладонями. И готова признаться, мне приятно его прикосновение. Пытаюсь заставить себя забыть о том, что между нами все фиктивно. Но что, если все изменилось? «Почему, Лера?» — спрашивает Максим, и в его голосе звучит тоска. «Почему? Я же вижу, тебя так же тянет ко мне». «Так же? Это значит...» «Меня пугают эти чувства», — произношу робко. Сердце бьется с такой мощью, что от его грохота я едва слышу свой голос. «Меня тоже», — глухо выдает Макс. И накрывает мой рот обжигающим поцелуем. Целует так неистово, будто съесть хочет. В какой-то момент понимаю, что теряю контроль. «Постой, Максим, подожди!» Прерываю наш контакт, заглядываю в его затуманенный взгляд. «Так нельзя!» «Что тебя тревожит, Лера?» «У нас ведь фиктивный брак, и то, что мы сейчас делаем...» «Неправильно?» — с горечью в голосе сопротивляюсь наваждению. «Кто тебе такое сказал? Только мы с тобой решаем, что правильно, а что нет». Порывается продолжить поцелуй, но я снова его останавливаю. «Когда-то это закончится?» Из груди вырывается всхлип. «И когда я осознаю, что действительно нашему браку скоро настанет конец, внутри все скручивает от боли». «А если нет? Если не закончится?» Разрывает тишину проникновенный шепот. «Что, если я скажу тебе, что не хочу ничего заканчивать? Ведь ничего более настоящего я ранее не чувствовал?» «Правда?» «Лера, ты сносишь мне крышу, как никто другой». Его руки обхватывают мою талию, а затем и вовсе он сажает меня на стол. Все, что стояло на нем, летит вниз и разбивается вдребезги. «Может, пора превратить наш фиктивный брак в самый что ни на есть настоящий?» «Не верю, что это происходит наяву. Гордеев признается мне в своих чувствах. Боже мой, я, наверное, сплю». «Хочешь? Хочешь, чтобы все было по-настоящему?» Прикусывая мочку моего уха, повторяет вопрос Гордеев. Спускается к шее, оставляя обжигающие следы поцелуев. Его руки скользят в опасной близости к промежности. «Хочу», — отзываюсь я и хватаю его за запястье. «Но к большему я еще не готова. Пищу сдавленно, ощущая, как мои щеки загораются едким пламенем». Гордеев замирает, смотря на меня с удивлением. «Почему?» — вкрадчиво интересуется. «Я думал, наше желание взаимное?» «Так и есть, но...» «У тебя что, никогда этого не было?» Ухмыляется насмешливо. «Черт, наверное, это странно, что в свои 23 года я до сих пор девственница?» «Для Гордеева, возможно, да. А папа с самой юности внушал, что я должна беречь себя до свадьбы. С Марком». А вот только тут заминка вышла. «Это не смешно», — обиженно откликаюсь и смущенно увожу взгляд в сторону. Гордеев же ласково берет меня за подбородок, возвращая потерянный зрительный контакт. «Лерочка» — покрывает мое лицо короткими, но от этого не менее нежными поцелуями. «Так ты все это время берегла себя для меня?» — чувственно отзывается. «Так, так получилось», — шепчу сдавленно. «Это ценно для меня», — проводит ладонью по щеке. «И я готов ждать, ждать столько, сколько угодно, и я докажу тебе, что мои чувства к тебе искренние. Сделаю все, чтобы ты в это поверила и никогда во мне не сомневалась».